Глава 22. Силы Литы активно прорывались через 5 проломов с восточной стороны города. Я уже был близко к ним, видел, насколько глубоко вклинились демоны и демоницы в оборону противника. Но враг перебросил новые силы, так что придется действовать быстро. Нельзя дать Лилит даже возможности купировать прорыв, который начал организовываться. Нужно перемолоть задействованные для этого резервы. Пока трюк с клонами я решил не использовать, рано. Нет тех сил, против которых стоит раскрывать козыри. В атаку, насколько я могу судить, бросили хоть и сильных бойцов, но далеко не сильнейших. Не стоит просто так распыляться тем, чем располагаю, о чем противник пока не знает. Что-то же для врага должно стать сюрпризом. Из тени я появился довольно мощно. Стоило противнику заметить меня, как сразу несколько десятков демонов умерло. Я не стал церемониться. Враг знал о моей ультимативной способности, поэтому я сразу пустил ее в ход. При этом у меня было достаточно магии для того, чтобы поддерживать ее долго. Да и запас склянок у меня сейчас был заполнен. Десятки теневых отростков сражались, повинуясь моей воле. Лейтенанты активно противостояли моей магии, но не могли справиться с моей скоростью. Некоторых спасало лишь то, что мне приходилось распылять свое внимание, концентрироваться сразу на нескольких направлениях. И враг это понимал, поэтому кидался на меня словно безумный, пытался сдавить живой силой. Но и наши просто так не стояли на месте. Увидев, что я ворвался через ближайший пролом и начал крушить врага, они усилили натиск сразу везде, где только можно. Заставили и врага распылять как внимание, так и силы. И это сработало. Я хоть и был опасным противником, но если силы Литы прорвутся, то сдержать их будет уже невозможно. Бои начнутся не около стен, а уже внутри верхнего города. В это мгновение Лита усилила натиск с противоположной стороны. План был прост. Нужно было разрезать силы Лилит на отдельные части, заставить врага сражаться не единым кулаком, а маленькими частичками, разорвать силы. А дальше, пока одни просто сдерживают много таких ячеек, сильными кулаками уничтожать их по одной, пока не останется ни единого защитника. В плен брать смысла не было. Тут либо демоны плана ярости, которые вернутся в свой собственный план и там переродятся, либо демоны Лилит, которых уже просто не исправить. Они измененные, неправильные, сломанные демоны, которые требуют только одного — уничтожения. Позади меня что-то взорвалось, причем достаточно близко. В спину ударила довольно мощная теплая волна воздуха. Я хотел посмотреть, что же там было, но просто не мог. Сначала я пытался удержаться на ногах, а потом просто продолжил сражаться с противником. Но раз применяется такая мощная магия, значит, и сильный враг где-то рядом. Так что стоит ожидать его скорейшего появления. Катана полыхала, не переставая. Теневые отростки разили врага без передышки. Серпы срубали головы. Я не жалел магии, не было смысла. Я уничтожал всех, кто подворачивался мне под руку. И таких становилось все меньше и меньше. Поток противника не мог быть бесконечным чисто физически. А потом появилась суккуба. Она приземлилась, попытавшись своими когтями разорвать мою тушку на части. Свой удар она усилила магией, из-за чего мне пришлось быстро уходить в тень, отменять свою ультимативную способность разрывать дистанцию. Я даже не сомневался в том, кто был предо мной. Генерал. Но я был готов. Да, она сильнее меня, но я могу справиться. Сейчас я в этом точно был уверен. И мне самому требуется этот бой, чтобы развиться, прорвать свои пределы, которые перед битвой повысились в очередной раз. И я сделаю это. После чего стану еще сильнее. И смогу дать достойный бой повелительнице этого плана. И сокрушить ее. «Муха решила показать, что она на что-то способна», — оскалилась демоница. А пламя в ее груди только сильнее начало полыхать. «Но ты лишь можешь летать вокруг дерьма, которое тебя привлекает». «Но сейчас меня привлекаешь ты», — усмехнулся я, убирая длань за спину, так как понимал, что сейчас она будет только мешать. «Так что это было очень самокритично с твоей стороны, называть себя куском дерьма». «Ах ты!» — рыкнула демоница и бросилась в бой. Я еще раз усмехнулся и начал разрывать дистанцию. Такого врага нужно сначала изучить, прежде чем сближаться. Понять, что будет применять, какие трюки использовать. То, что суккуба сражалась с помощью магии, и так было понятно. Она усиливала собственное тело многократно, разгонялась до бешеных скоростей, из-за чего во время сближения буквально приходилось проваливаться на миг в тень. Благо, они были вокруг, и я мог делать это постоянно. Это моя фишка в этом мире. Если есть достаточно реакции, я мог делать это постоянно. Мы кружили по освободившемуся пространству. Даже было удивительно, что воины старались избегать встречи с нами. Они боялись нашей мощи. Войска Лита знали, на что способен я, частично. А войска Лилит знали, на что способна эта демоница. Поэтому так и вышло, что мы сражались на импровизированной арене среди поля разразившегося боя. Но это была настоящая проверка на прочность. Она была невероятно быстра. Я даже перестал улыбаться и подшучивать. Это как заигрывать со смертью. Нет, я пока к такому не готов. Я сосредоточился и следил за каждым движением врага. За каждым сокращением мускулов приходилось смотреть. Так как было сложно предугадать движение, нужно было анализировать и смотреть, благо брони на ней было минимум. Очередной рывок противника. Не успел заметить, как она начала подгибать для этого колени. Слишком быстро. Между нами было около десятка метров, но она их преодолела меньше, чем за секунду. Если бы не защитная способность, то я бы просто не успел уйти от удара. Даже в тень не успел провалиться. Просто повезло. Хорошо, что я ее активирую уже на подсознательном уровне. Но я тут же совершил ответный удар. Атаковать лезвием было неудобно. Я ушел в сторону, точнее, просто наклонился, а враг атаковал параллельно земле. Но вот рукоятью ударить смог, причем болезненно, в подмышечную впадину. И скорость оказалась достаточная для того, чтобы вызвать противный хруст костей. Но не сломал, выбил, и враг сразу отступил. Рука демоницы повисла плетью. Она оскалилась, а я в этот миг решил восстановить дыхание. Всего 2 минуты танцев, а я уже был на пределе. Но мне это нравилось. Давно я не испытывал такого экстаза от сражения. Всегда быть на пределе, всегда превозмогать себя, чтобы сравняться с противником. Да, есть потолок, но пока я его не достиг, нужно развиваться. «А ты ничего», — усмехнулся я и у рукавом плаща протер вспотевший лоб. «Хорошо ты меня гоняешь, вот только первый раунд за мной». «Мальчик думает, что он настоящий мужчина», — улыбнулась суккуба и облизнула губы, вправляя выбитое плечо, даже не поморщившись при этом. «Но ты пока молоко мамкино не вытер с губ, так что рано тебе». «Воу-воу!» — усмехнулся я и зажег катану, так как понимал, что продолжение не за горами. «Сначала своими детьми обзаведись, прежде чем про молодое поколение говорить. Ты ведь даже не знаешь, что мы еще можем показать». На этот раз начал атаковать первым я. В атаке, как я понял, противник пытается постоянно сблизиться, не гнушается использовать как когти на ногах, к слову, далеко не у всех демониц копыта, точнее, у меньшинства, так и хвост с руками. Постоянно все атаки усиливаются магией, имеют большой радиус, приходится уклоняться как можно дальше. Но вот оборона я пока не знал. Быстро провалился в тень, сократил дистанцию и моментально атаковал, не покидая ее. Для врага это было неприятно. А ведь я мог это делать, не покидая своего убежища. Но демоница успела отреагировать. Она увернулась от моих теневых клинков, а когда их стало очень много, ее крылья буквально заполыхали, разгоняя все тени вокруг, и не переставали дальше гореть. Значит, у нее тоже есть определенные козыри. Значит, она тоже может противостоять моей магии. И пламя красное. План ярости во всей красе. Точнее, его частичка в ней. Но из тени я не вылезал. Это мое убежище. Оно не позволяло ей выследить точное мое местоположение. Но она моментально понимала, откуда я атакую, словно чувствовала мои атаки и спокойно уходила от них. Расстояние нужно было сокращать. Она слишком быстра для такой дистанции. А серп я боюсь использовать, так как мясорубка уже со всех сторон вокруг нас. Могу зацепить своих, точнее, гарантированно зацеплю. Разогнавшись, я не стал сам вылезать из теней. Я позволил пламени выбить меня из них, и на полной скорости я помчался к врагу. Она успела заметить, поставила какой-то щит вокруг себя, увеличив магические когти в разы. Мой клинок ударил по ним и не смог пробить. Это меня не удивило, но злобный оскал появился на моем лице. А демоница заметила это и надменно улыбнулась. Она была сильнее, бесспорно. Вот только даже на близкой дистанции я мог с ней сражаться. Мог! Еще до того, как мои ноги коснулись земли, я успел нанести еще несколько быстрых ударов. Все это время клинок полыхал, правда, только магическим пламенем. Я не успевал порезаться, не успевал клинок напитать своей кровью, но пока рано, нужно изучить врага. Демоница же постоянно защищалась своими когтями, манипулируя ими с помощью магии. Да, атаковать такими бы она не смогла, но вот как щит удобно. Но стоило мне прозевать чуть-чуть, промедлить, как она тут же обвела мою ногу своим хвостом и дернула ее, следом нанося вертикальный удар. Пришлось срочно что-то делать. Я ничего не смог лучше придумать, как просто упасть на спину. Но мне не хватило скорости, не хватило реакции. Удар прошелся по моей груди, распорол частично плащ, когти проскрежетали по броне, но не смогли пробить ее. Вот только она смогла зацепить мое лицо, ранить его, пройтись по бровям, откуда кровь начала заливать глаза. Тут же наношу удар ногами ей в живот. Сильный, от всей души удар. Ей приходится сделать несколько шагов назад, схватить пару раз ртом воздух, пламя на миг потухло, а я смог провалиться в тени и быстро отступить, пока у меня была такая возможность. В синях же быстро воспользовался зельем восстановления, потратив один заряд, так что на поле боя я вернулся целым. «Ну ладно, старушка», — усмехнулся я, протирая рукой лицо, убирая остатки крови, чтобы они не мешали. «Один-один. Неплохой удар, отменный, я бы даже сказал. Не успел бы я упасть, ты бы мне голову когтями пробила». «А ты проворный чертенок», — показала она клыки, а в ее глазах было видно удовольствие. «Давно я не получала столько удовольствия от схватки. Давно я не видела достойных соперников. Но пока... тебе еще нужно немного подтянуть свои навыки, так что...» Меня немного смутили ее слова. Знаю суккуб, они могут говорить и не прямо о том, что думают. Может быть, как двойное, так и тройное дно в их смысле. Но... Она резко сократила дистанцию и начала наносить удар за ударом. Каждый раз она целилась в уязвимые места. Голова, шея, грудь, пах. Каждый раз я защищался, умело подставляя свою катану. Я переживал, что лезвие от такой мощи повредится. Но каждый раз удивлялся, что на нем не было ни зазубрины, ни единой царапины после таких ударов. Но демоница, не переставая, атаковала меня. Я постоянно отступал, стараясь отражать и перенаправлять ее удары, но не успевал. Один раз удар пришлось блокировать наплечником, один раз удар пришелся на наруч, но в итоге ей все равно удалось меня несколько раз зацепить. Еще несколько раз. Бедро, бицепс и щека. Но это были мелочи. Жгло, отвлекало. Но можно было это не воспринимать. Но в какой-то момент мне удалось нанести ей рану. Я даже сам не понял как. Просто случайно зацепил кончиком катаны. И этого хватило, чтобы разжечь кровавые пламя сразу третьего уровня. В моих глазах также полыхнул огонь, и я пошел в атаку уже сам. Я чувствовал, что стал чуточку сильнее. Понял это различие, понял, что смогу противостоять ей уже практически на равных в показателях скорости. Воздух вокруг словно начал раскаляться. Мы обменивались ударами, но не могли поразить друг друга. А сами удары были такой мощи, что осколки камней вокруг нас разлетались в разные стороны от потока, создаваемого взрывной волной воздуха. Мы сражались на пределе, мы танцевали по всему полю боя. Да, она все же доминировала, была чуточку сильнее, чуточку быстрее, но реакция была у меня лучше. Я понимал это, я видел, поэтому, когда появилась возможность для атаки, я тут же пользовался этим, заставляя ее отступать, сокращать дистанцию. Дальше нам было не до разговоров, мы пускали в ход все, что только можно было пустить. За секунду мы могли обменяться 5, даже 6 ударами, а потом на краткий миг разлететься в разные стороны, чтобы перевести дух. И дальше снова в бой. Время словно сжалось в одну точку. Все, что происходило вокруг, было малозначимо. Я боялся только одного, что нападет еще один генерал, что перевес сил будет на стороне противников. Но редкие взрывы говорили о том, что им пока явно не до меня. Войска тоже представляли опасность, и они ими занимались. Усталость накапливалась. Я уже слышал, как хрипел, пока не ощущал этого из-за адреналина, но понимал, что стоит бою закончиться, как я тут же упаду без сил. Организм сам не дает себя расслабиться, сжигает внутренние резервы ради того, чтобы выжить. Я сражался на инстинктах, не думал, не волновался, просто делал то, что у меня выходило. Но и демоница начала уставать. В ее глазах я видел то же самое, что и чувствовал в себе. Иногда ее взгляд метался в сторону. Она искала возможности отступить, передохнуть, перевести дух. Но я ей не давал. Нельзя. Это нужно было исключить. А сам внутри себя молился на то, чтобы во время боя просто не свалиться без сил. В какой-то момент заметил, что мы какое-то время обмениваемся ударами без магии. Я не чувствовал магического голода, но магию использовать не мог, как и она. Скорее всего, опять какая-то способность. Она, наверное, думала, что я тоже как-то ускоряю себя, усиливаю свое собственное тело. Но нет, только тени вокруг, которые развеивались из-за ее пламени, только моя защитная способность, которая работала раз через раз. Атака сверху сразу двумя руками. Быстро подставляю под этот удар свой клинок, а под лезвие катаны подставляю предплечье левой руки. Удар оказался такой мощи, что меня повалило на колено. Сильная она, очень сильная, но и я не лыком шит. Так мы стоим долгую секунду, я мечусь глазами, пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации. Враг давит, улыбается, чувствует свое превосходство. Силы ей не занимать, это точно. Но, как я говорил, у меня чуть лучше реакция. Я вижу каждое сокращение ее мышц и прекрасно могу представлять то, что будет дальше. Я улыбнулся. Это было тяжело под таким давлением, сложно. Но я сделал это, смотря ей в глаза. Это смутило демоницу. Она постаралась усилить нажим, напрягаясь всем телом, а я только этого и добивался. Резко дернул клинок в левую сторону, перенаправляя обе ее руки на левое плечо. Тут же когти вонзаются в него. Я кричу, но в этот же миг наношу рубящий удар по ее шее, разрезая горло. А дальше на огромной скорости вонзаю клинок ей сбоку в грудь, пробивая ее тело насквозь. «Два!» — сквозь боль говорил я, не скрывая своей улыбки. «Один! На этот раз! Моя взяла!» Демоница не смогла ничего ответить. Она вырвала когти из моего плеча и попыталась остановить хлещущую из шеи кровь. В этот миг я выдернул катану из ее бока, после чего возжег синее пламя и нанес последний, решающий удар в нашей схватке, снося голову этому генералу. Вокруг сразу взорвались десятки глоток. Мораль наших войск точно взлетела еще выше. Не каждый день умирает генерал. А вот противник, видя это, точно в шоке. Но это только начало. Она была не единственная. На стенах есть еще. И с ними надо что-то делать, пока они не уничтожили всех, кто находится еще по ту сторону стены. Я посмотрел в небо, вонзая катану в твердь. Тут же достал в очередной раз склянку и выпил зелье. Тут же стало проще. Тут же стало легче. Но не время расслабляться. Усталость частично ушла. Организм приходит в себя. Нужно продолжать сражаться, ведь это только начало последней битвы за план.